Глава третья. Неловко улыбаюсь, но почувствовать вину или стыд перед ним не успеваю. Сбегая раньше, вызывая такси до указанного Людой адреса. Я решила в этот раз рискнуть. Не устроиться туда, куда взяли, и были уже готовы предложить договор, а решиться на условия лучше. Уверена, Люда бы не стала советовать плохого. Раз я ее уже не послушала, не хотелось бы совершить ошибку сейчас. К зданию компании, где мне предстоит работать, я подъезжаю спустя 20 минут. Огромный бизнес-центр притягивает взгляд. Его построили всего несколько лет назад, и я не понаслышке знаю, что здесь сосредоточились все самые лучшие компании нашего города. Так называемая элита. Все тут. Да это даже по припаркованным автомобилям видно. Вот тем двум, например, стоящим у самого входа в бизнес-центр. При виде них у меня ползут мурашки по спине, потому что вспоминаю я то, чего не должна. Вспоминаю двоих мужчин, которые любили роскошь, спортивные тачки и трахать женщин. Одну женщину, меня. Да и не только меня. Любую случайную, скорее всего. Я до сих пор их вспоминаю. Не часто, но вспоминаю. Стоит обратить внимание на какую-то мелочь, как вот сейчас, как я начинаю нервничать, вспоминать. Разрыдаться хочется. Я была для них игрушкой, девочкой на несколько ночей. А они для меня стали чем-то большим, чем-то, что я никогда не планировала познавать. Они оба. Я так и не смогла почувствовать что-то особенное лишь к одному. Наверное, потому что они шли в комплекте. «Саша!» Люда выходит мне навстречу, машет рукой. Когда подхожу, крепко обнимает. «Рада тебя здесь видеть!» «Если честно, немного страшно». «И зря! Начальство у нас шикарное!» Говорит с улыбкой. «Ты с ними сейчас познакомишься, они уже ждут тебя!» Пока поднимаемся с ней на нужный этаж, я осматриваюсь. Здесь очень красиво, по-современному. Я даже не удивлена, что она перешла сюда работать. Это я побоялась, потому что духу не хватило, а нужно было рискнуть. Давно бы уже и больше зарабатывала, и работала бы в таком месте, а не там, где пахло старым ремонтом. «Так, тебе сюда», — улыбается Люда, указывая на дверь. «Давай», — поднимает руку вверх, сжимая ее в кулак. «Ты справишься». Я сжимаю ручку двери и решительно захожу в кабинет. Правда, стоит мне это сделать, как хочется сбежать. Передо мной в мягких удобных креслах сидят те, кто 5 лет назад оставил меня в далеком Египте. И я думала, что никогда больше их не встречу. Осторожно закрываю дверь и прохожу несколько шагов. «Александра Невская». Хриплый голос, что 5 лет назад сводил меня с ума, сейчас звучит очень обыденно. Феликс деловито кивает на кресло напротив шикарного углового дивана. В помещении находятся 2 огромных рабочих стола с новейшими дорогими компьютерами, высоченный и вместительный стеллаж и даже шкафчик с коллекционным алкоголем. Мне страшно думать, сколько стоит этот шкафчик, точнее, его содержимое. Наверное, больше, чем мне нужно, чтобы спасти брата. А ведь бутылки здесь, кажется, даже не открыты. В углу расположена зона отдыха. Небольшая, но стильная. Огромный черный кожаный диван, 2 кресла в таком же стиле и довольно низкий длинный журнальный столик. Конечно, начальство не пристало отдыхать от рабочей суеты вместе со всеми. Интересно, как выглядит зона отдыха остального персонала? Уверена, даже не в половину так хорошо, как здесь. Вместе с тем, огромный кабинет позволяет разместить все это и оставить еще достаточно места, чтобы тут было просторно. Добрый день. Я послушно прохожу и присаживаюсь на удобное кресло у стола. Никогда я не думала, что жизнь столкнет нас снова. Шансы 1 на 1 000 000. И вот он осуществился. Может, и лотерейку купить сегодня? С таким-то внезапно свалившимся везением. Теперь понимаю, почему Люда так восторженно отзывалась о начальстве. Они оба шикарны. Выглядят серьезно и сосредоточенно. Феликс задает вопросы, даже не рассматривая меня особо. А Ян что-то читает в папке. Как оказывается позже, мое резюме. И именно он поднимает глаза и спрашивает. «Почему вы уволились с прошлого места работы?» «Иронично. Я и так знаю, что судьба меня невероятно сильно любит. Иначе зачем ей давать столько испытаний для меня одной? Но если я сейчас скажу настоящую причину, боюсь, что они просто рассмеются и не поверят, конечно же. В прошлом я произвела на них совершенно другое впечатление. Даже интересно становится, правда ли они так хороши, как говорила Люда? В смысле, неужели ни с кем и никогда? Ведь здесь много красивых девушек. Я видела парочку, пока шла сюда. Любая бы согласилась быть с ними. А они, получается, только работают? Или на рабочих местах не переступают грань дозволенного? У меня столько вопросов, что за вереницей теряется один, самый важный. И вспоминаю я о нем лишь тогда, когда понимаю, что они оба, и Ян, и Феликс, ведут себя так, будто мы не знакомы. Или не хотят переступать черту делового общения, или... Что, если они меня не узнают? Я не сильно-то изменилась за эти 5 лет, впрочем, как и они. Но что, если их жизнь настолько шикарна и наполнена событиями, что им попросту некогда вспоминать одну бедную девушку, согласившуюся на все ради денег? Захотелось попробовать что-то новое. Врать, оказывается, легко, когда тебя не рассматривают, будто новый микроорганизм под микроскопом. Новое знакомство, опыт. «Людмила говорила, что вы работали вместе, и что вы очень ответственная девушка. Такая помощница нам и нужна», — кивает Ян. Как 5 лет назад я не могла ничего понять по его глазам и лицу, о чем он думает или в каком настроении, так и сейчас. Да и по Феликсу ничего не понятно. Что происходит? Они меня узнали или нет?